«Да, мы все видели», — сказал Блейк. Он сидел, прислонившись к стене ангара, и держал в руках бутылку с вином. Эскадрилья вернулась через полчаса после Фармена. Нехотя Фармен подошел к Деверо. Француз повел себя тактично. «Видите, месье, ваши ракеты оказались неподходящим оружием для воздушного боя. Но если вы покажете нашим механикам, где установить пулеметы, то...» «Пикадон летает быстрее пули», — устало сказал Фармен. «Я слышал историю про одного парня, который подстрелил себя своими собственными пулями. Его самолет был не такой быстрый, как мой». Он покачал головой, глядя на свой истребитель. Хотя Пикадон и выглядел угрожающе, он был абсолютно беспомощным. Часов 11 Блейк принес бутылку вина от Анри. Это было простое крестьянское вино, но оказалось весьма кстати. Сидя в тени, они пили, передавая бутылку друг другу. «Тебе надо было подойти к ним поближе, прежде чем открывать стрельбу», — сказал Блейк. «Не знаю, кто учил тебя воздушному бою, но видно, что учил неважно. Стреляя с расстояния в несколько миль, ты никогда не попадешь в противника». «Я думал, что попаду», — ответил Фармен. «Мои ракеты, в общем, лучше находиться за пару миль от того места, где они взорвутся». «Опять шутишь?» Блейк выпрямился и посмотрел Фармену в глаза. «Шрапнель не разлетается так далеко». Фармен отпил вина из бутылки. Бесполезно объяснять ему принцип действия ракет. К тому же они не сработали. Они могли обнаружить тепловое излучение от реактивных двигателей, а все немецкие аэропланы были оснащены поршневыми моторами. Того мизерного количества тепла, которое от них исходило, было недостаточно для ракет. Если он хочет как-то помочь этим ребятам, ему следует забыть о Пикадоне. «Гарри, я хочу, чтобы ты научил меня летать на твоем самолете». «Что?» «Мой самолет теперь бесполезен. У него не осталось зубов. Так что участвовать в боях я могу только на Ньюпоре». «Я, конечно, налетал больше, чем вы все вместе взятые, но я не знаю приборов, установленных на твоем...» Он чуть было не сказал «воздушном змее». «Покажи мне, как на нем летать». Блейк пожал плечами. «В принципе, все самолеты одинаковы, но надо приспособиться. На Ньюпоре нельзя резко пикировать. С крыльев тут же срывает брезент. А вообще, ты можешь научиться управлять им только когда сам полетишь». Они подошли к Ньюпору Блейка. Фармен никак не мог залезть в кабину, пока Блейк не показал ему, за что хвататься. Он плюхнулся на жесткое сиденье. Встав на деревянный ящик, Блейк перегнулся через край. Фармен взял ручку управления, простую палку, торчащую из пола. Он попытался пошевелить ей и почувствовал себя так, словно орудует ложкой в застывшем желе. «Это что, всегда так?» – спросил он. «Со временем привыкнешь», – ответил Блейк. «А в полете она двигается более плавно». Фармен посмотрел на приборы. Перед ним располагалось несколько циферблатов, в центре самый крупный. Надписи на приборах были на французском. «Это датчик давления масла», – сказал Блейк, постучав по центральному прибору. «Это обороты, а вот это топливная смесь». Фармен не стал спрашивать, на какой смеси работал мотор, да это было и неважно. «А это твой компас», — продолжал Блейк. «Хотя не стоит слишком доверять ему. А это высотомер». Эти приборы, по крайней мере, были Фармену знакомы. «А выше ты летать не можешь?» — нахмурился Фармен, посмотрев на максимальное показание высотомера. «Это не футы, а метры», — объяснил Блейк. «Я могу забираться на любую высоту, было бы чем дышать. 16, даже 18 тысяч футов». Он снова указал на приборную доску. «Вот зажигание, вот регулятор топливной смеси». Фармен потрогал ручки, стараясь привыкнуть к ним. Его рука наткнулась на маленькую свинцовую баланку, висящую на шнурке. «Странный у тебя амулет». «Да уж», — рассмеялся Блейк. «Без него я не знал бы, лечу я нормально или вверх ногами». «А-а-а», — сказал Фармен, чувствуя себя идиотом. «Этим рычагом», — продолжал объяснять Блейк, — «управляешь тягами. Натягиваешь или ослабляешь проволоку, в зависимости от того, летишь ты или идешь на посадку». «Зачем это нужно?» «Чтобы не развалиться на куски в совершенно неподходящий момент». «А-а-а!» Летать на Ньюпоре оказалось не таким простым делом, как ему думалось. «Все равно, что сесть на лошадь после того, как всю жизнь ездил на машине. В моем самолете таких проволок нет». «А чем тогда он крепится?» – спросил Блейк. Фармен не стал отвечать. Он вспомнил, что может водить машину, и уверенность вновь вернулась к нему. Этот Ньюпор был совершенно не похож на Пикадон, но его двигатель почти не отличался от мотора его Шевроле 1984 года. Примитивнее, конечно, но принцип тот же, так что с бензиновым мотором он справится. «Как запускать эту штуку?» – спросил он. Через полминуты он уже смотрел на вращающийся пропеллер. Струя воздуха ударила в лицо, от выхлопа его чуть не стошнило. Стрелка на указателе давления масла дрогнула. Фармену вдруг пришло в голову, что его «Шевроле» раза в три мощнее этого аэроплана. Блейк протянул ему шлем и очки. «Рули, пока не почувствуешь момент!» – прокричал он. Фармен кивнул. И Блейк выбил колодки из-под колес. Не успел Фармен опомниться, как Ньюпор понесся вперед. У аэроплана не было тормозов. И когда Фармен прибавил газу, самолет с бешеной скоростью запрыгал на ухабах. Стрелка спидометра резко пошла вправо. Если не принимать во внимание тряску и отвратительный запах, это действительно напоминало вождение машины. Хвост пошел вверх. Это испугало Фармена, и он инстинктивно потянул на себя ручку управления. Тряска прекратилась, и самолет оказался в воздухе. Он прибавил газу и попытался выровнять аэроплан. Фармен не мог поверить, что все-таки полетел. На своем «Шевроле» он разгонялся гораздо быстрее. Поле закончилось, впереди появился холм. Фармен хотел свернуть, но Ньюпор сопротивлялся. Тогда он попытался набрать высоту и пролетел над холмом, едва не зацепив его колесами. Но скорость упала. Стрелка спидометра двигалась к нулю. Фармен попытался выровнять самолет, но без индикатора авиагоризонта это оказалось крайне сложным. Настоящий горизонт плясал у него перед глазами. Фармен двинул ручку в сторону. Аэроплан сразу же подчинился к команде, но одновременно резко пошел вниз. Обливаясь потом, Фармен рывком вернул ручку на место. Трудно было понять, как человек мог управляться с этим чудовищем. Земля неслась ему навстречу. Шум мотора изменился. Пропеллер замедлил вращение. Фармен лихорадочно пытался выбрать место для посадки, но видел одни лишь верхушки деревьев. Его выворачивало наизнанку, в нос било вонь от выхлопных газов. Долгое время, хотя на самом деле это заняло несколько секунд, единственное, что он слышал, это свист ветра в ушах. Затем Ньюпор рухнул на деревья. Затрещали ветки и крылья. Аэроплан повис на кронах, не долетев до земли. Ветер раскачивал деревья, и Ньюпор качался вместе с ними. Фармен выключил зажигание, чтобы избежать пожара, и стал думать, как спуститься вниз. Он уже добрался до земли, когда появился Блейк, а с ним еще человек 6. Обойдя дерево, на котором висел Ньюпор, Блейк зло выругался и пошел прочь. Хрустнула ветка, и аэроплан еще на метр приблизился к земле. Бросив последний взгляд на изуродованный самолет, Фармен поплелся за Блейком. Путь домой показался ему необычайно долгим.